Деревья никогда не говорили ничего. Впрочем, одно дерево однажды сказало «ничего». Кажется, это было после хорошего прохладительного дождичка в один прекрасный четверг. Но остальные деревья так на него посмотрели, ну, вы понимаете. Словом, это были роскошные джунгли. Пурпурные лилии, желтые ирисы и множество других цветов распускались в них поочередно, каждый в свое время. Джунгли были очень пунктуальны. Это только люди любят опаздывать, а иные люди даже опаздывают опаздывать, они совсем не приходят. В джунглях водилось много замечательных животных, много-премного. Там всегда был большой наплыв посетителей, а только не рыб, конечно. Рыбы плавают в море, а джунгли — это лес. Эти джунгли назывались джунгли Бузолу. Почему? А вот просто. Там не было никакого управления и контроля, но абсолютно все работало нормально. Ученые попытались построить управляемые джунгли из пластмассы УПД, но ничего хорошего у них не вышло. Тогда они решили, займемся лучше Луной. И правильно, Луна больше подходит для экспериментов, там ведь никто не живет. Люди иногда приходили в джунгли, чтобы искать там золото, алмазы и нефть. Звери запросто обходятся без этих вещей, а вот люди не могут. Разучились. Зато они научились устраивать войны и восклицать. Какой ужас, когда дети гибнут от бомб. Поэтому звери решили оставить людей в покое. В благодарность за это люди убивали зверей, вешали их шкуры на стены или клали на пол в гостиной, и ничего. Но если зверь убивал человека, об этом трубили во всех газетах, сенсация. Но я хочу вам рассказать совсем другую историю. Эта история смешная, про животных со счастливым концом. Жил в джунглях Бузолу возле деревни Понго большой зверь, лев по имени Гронк. В тот день, о котором я веду речь, он проснулся в превосходном настроении. Во-первых, потому что у него был день рождения, ему исполнялось 20 лет. Во-вторых, он чувствовал с утра необычайный прилив сил. Я бы даже сказал, что он почувствовал избыток сил. То есть часть этих сил была просто лишней, и хотелось ее стряхнуть. И вот чтобы избавиться от этого избытка, мистер Гронк три раза подряд высоко подпрыгнул и трижды оглушительно прорычал «Гры-я! Гры-я! Гры-я!» И каждый рык был как взрыв гранаты. И теперь я хочу спросить вас, видали львы? Обратите внимание, я написал не львы вместе, а львы отдельно. То есть я обращаюсь не отдельно к львам, а вообще к читателю. Так просто говорится, если нужно спросить о чем-нибудь, что и так ясно. Это называется риторический вопрос. Видали ли вы, как облетает пух с головки созревшего одуванчика, если на него сильно подуть? Вот так, от собственного его могучего рычания, все волосы с головы мистера Гронга как ветром сдуло. Вся его великолепная грива облетела, как пух с одуванчика, и мистер Гронг остался лысым. Да-да, совершенно лысым. Он убедился в этом, заглянув в лужу. «Какой позор!» — подумал лев. «Ведь я стану посмешищем для всех джунглей!» «Ха-ха-ха!» — подтвердил проходящий мимо гиппопотам. «Лысый, безволосый, смешной лев!» «Хи-хи-хи!» — прохихикала с дерева обезьяна. «Умора, умора!» «Что же делать?» — размышлял мистер Гронк. «Он понимал, что облетевшую гриву обратно не приставишь». Может быть, еще немного попрыгать и порычать, чтобы волосы испугались и выросли снова? А вдруг не только они вырастут, а наоборот, что-нибудь еще нужное отлетит или отвалится? Ну, например, уши или три ноги. Только представьте себе лысый безухий лев, прыгающий на одной ноге. Это было бы еще смешнее. И мистер Гронк решил на всякий случай совсем больше не рычать. Он так говорил негромко, если очень сердился. «Цу-цу-цу!» Это тоже было смешно. Лысый лев, который бредет под джунглем, бормоча себе под нос. «Цу-цу-цу!» Нужно было найти выход из этого положения. И мистер Гронк придумал вот что. Он нанял муравьеда сидеть у себя на голове. Муравьед был длинноволосый, когда он сидел на голове у лысого льва, это очень напоминало гриву. Конечно, если мистер Гронк сидел, но когда он прыгал, муравьед сразу сваливался со львиной головы. «Перерыв на обед», — говорил муравьед в таких случаях, и начинал искать в земле муравьев. «Обед, конечно, дело святое, но сколько может быть перерывов на обед? Один, два, три, но не 20 же и не 100 раз в день». В общем, оказалось, что и муравьи этот не выход. «Печально», — сказал себе лев. Ему действительно сделалось печально, как никогда в жизни. И он сделал такое, чего не позволял себе еще ни один лев на свете. Он лег и заплакал. «У него болит живот», — сказал мимоидущий гиппопотам. «Он вспомнил своего любимого дедушку», — предположила спросонок сова. «Он получил телеграмму с плохими известиями», — прошелестела пальма. «Чепуха!» — крикнула обезьяна. «Как он мог получить телеграмму, если почтальоны боятся даже заходить в джунгли?» И все звери печально качали головами, а деревья качали тем, что было у деревьев, верхушками, ветками, листьями и гроздьями сочных плодов, таких вкусных, что просто пальчики оближешь. И качали они этими вкусностями так грустно, как только могли. Глава вторая. Лысый лев плакал, пока не выплакал все слезы, так что ему пришлось выпить еще 2 ведра воды по одному на каждый глаз, после чего он зарыдал еще сильнее. «Браво! Браво!» — раздался крик над самым его ухом. Лев поднял голову и увидел на ветке белого ворона, который кричал «Браво!» и громко хлопал крыльями. Это был когда-то обыкновенный черный ворон, большой любитель позагорать на солнышке. Но за долгие годы загорания, а ведь вороны живут по 300 лет и больше, он выгорел, выленил до совершенной белизны. Да, не удивляйтесь, это люди от загорания чернеют, а вороны, наоборот, выгорают, как купальные трусики и лисицевые платья. «Браво!» — кричал бывший черный, а ныне белый ворон. «Какой трагизм! Какая великолепная игра! В последний раз я видел такую игру 300 лет назад на примере Гамлета!» Ворон прикрыл глаз одним крылом, закачался на ветке и громко проорал. «Быть или не быть? Вот в чем вопрос! Вопрос! Вопрос! Кэш!» Негромко, но очень внятно произнес мистер Гронк и сердито взмахнул хвостом. Ветка переломилась от удара, а белый ворон обиженно взлетел и со словами «Прощай, прощай!» удалился со сцены, весь в белом, как тень отца Гамлета. А лысый лев заплакал еще безутешней. И тогда пришел святой человек Даниил и сказал: «Мне жаль тебя, лев. Когда меня бросили в яму со львами, ни один из твоих родичей не тронул меня. Публика была разочарована и потребовала, чтобы ей вернули деньги за билеты. Но я не забыл вашего хорошего отношения ко мне и хочу отплатить тем же». «Тем же? Чем же?» — поинтересовался лев. «Ты меня тоже не тронешь?» «Нет», — ответил Даниил. «Я буду к тебе хорошо относиться». И он стал носиться по поляне, как бешеный, кругами, то быстро подносясь к мистеру Гронгу, то еще быстрее от него относясь. Конечно, от этого ношения ни один новый волос на голове лысого льва не вырос. Гайсу Даниила закружилась голова, и он упал на землю. «Придумал», — заявил он, немного отдышавшись, — «я сделаю тебе парик». «Скажи мне, у вас в джунглях водятся какие-нибудь животные, одновременно волосатые и сонливые?» Тут мистер Гронк припомнил гориллу, который жил в дебрях, точнее, в одной из дебрей, так как дебрей в джунглях было много, и все они разные. Горилла жил в самой густой дебре и был очень волосат. Еще он был очень сонлив, что тоже было немаловажно, так как Даниил решил подобраться к нему ночью и настричь с него волос для парика. Потом он приклеил эти волосы казиновым клеем к чепчику и получился отличный парик для лысого льва. Таков был его проект. Но получилось так, что когда Даниил осторожно подбирался к горилле с ножницами в руках, под его ногой случайно хрустнула ветка.